Глава восьмая. «Эй!» — окрикнула я неизвестного. «Кто там?» «Кто-кто? Дед Пихто!» Герцог Буркингемский по обыкновению был не особенно вежлив. «Кто, кроме нас, с тобой сюда ходит-то?» Голос, звучащий из пустоты, стал ближе. «Вы меня напугали», — призналась я. «Я думала, что в архив кто-то вошел, пока меня не было. Кстати, а вы не знаете, почему на дверях мэрии нет ни одного замка?» «Знаю», — гордо ответил голос. «Это я так захотел. Каждый человек должен иметь возможность войти в любую дверь», — провозгласил он торжественно. «Если ты живешь честно, значит, тебе нечего скрывать от товарищей». Я вздохнула. Скрывать-то, может быть, и нечего, а вот от некоторых товарищей самому скрыться не помешает. Видели бы вы, какие здесь индивидуумы попадаются. И как на духу поведала о беседе с Виршей и ее последствиях, и закончила. И если этот нехороший человек решит мне напакостить, то я от него даже в своей квартире спрятаться не смогу. Но герцог Буркингемский ничего не ответил. Снова исчез, как не бывало. Ну и ладно. Надо попросить Хараша, чтобы установил замок на мою дверь. Это сейчас у меня имущества нет, а скоро будет. Как-то не хотелось бы, чтобы его вынесли. До самого вечера я записывала рецепты, даже не думала, что я столько всего знаю. Начала я с пиццы. Вроде бы чего там сложного, но ее же десятки разных видов. Маргарита, маринара, четыре сезона, карбонара. Я старательно записывала все, что помнила. Как хорошо, что в свое время, делая заказ, тщательно изучала составы. Теперь пригодилось. С непривычки сильно уставала рука, и я периодически останавливалась и встряхивала кисть. «Что это ты все пишешь и пишешь?» — вкрадчиво поинтересовался герцог Буркингемский, прямо мне в ухо. От неожиданности я подпрыгнула. Оглянулась, но вокруг, конечно же, было пусто, и я разозлилась. «Хватит меня пугать! Я с вами скоро с ума сойду!» «И нечего так орать!» — обиделся голос. «Я тут, понимаешь, изо всех сил старался для нее. Замки на всех дверях поставил, а она... Уйду вот от тебя, будешь знать!» «Ну и уходите! Вы и так всегда появляетесь и исчезаете внезапно!» Я фыркнула. Но встала и проверила дверь в архив. И правда, на ней появился врезной замок. Такой же, как у моей бабушки в квартире, и даже ключи на стальном колечке. Но за замки спасибо. Я улыбнулась. Это ведь точно такие же замки, как в нашем мире, да? А что вы еще можете сделать? «Все!» Горестно вздохнул герцог Буркингемский. И вдруг оживился. «В этом здании я могу все. Хочешь, электричество проведу в архив?» «Хочу! Конечно, хочу!» Завопила я в полном восторге. «Сейчас!» Голос явно был доволен моей радостью. Я замерла, пытаясь что-то уловить. Шум там какой-нибудь. «Ну, стены же надо штробить!» Провода тянуть от ГЭС до архива. Но нет. Вокруг было тихо. Я вздохнула. Вроде взрослая, а в сказки до сих пор верю. Это же призрак самого герцога Буркингемского. С его-то репутацией. Обманет, недорого возьмет. Плюхнулась за стол, подкрутила вечную лампу и продолжила записывать рецепты. Пицца с морепродуктами, пицца капрезе, 4 сыра. Я как раз писала, что в этой пицце обязательно должны присутствовать разные виды сыра. Мягкий, твердый, пряный и голубой. Ну, то есть плесенью. как внезапно, освещая самые темные уголки подвала, в котором был архив, вспыхнул электрический свет. Я ахнула и застыла с ручкой в руках, ошеломленная тем, что произошло. «Ну как?» — горделиво спросил герцог Буркингемский. «Нравится?» «Очень!» — выдохнула восторженно я и поинтересовалась. «Но как вы, ваша светлость, умудрились так быстро и, главное, незаметно протянуть провода с ГЭС? Где вы эти провода вообще взяли?» «Ну, там все же технология. Вряд ли здесь есть какой-нибудь проводочный завод». Тяжелый вздох был мне ответом. Герцог Буркингемский немного помолчал, а потом ответил расстроенно. «Ты эту ГЭС видела?» «Нет», — мотнула я головой. «Я пока вообще мало чего в городе видела. Но я обязательно схожу посмотрю», — торопливо добавила, испугавшись, что призрак может на меня обидеться. «Я вообще удивляюсь, как вы смогли на коленке собрать турбину и все остальное». «Не ходи!» — еще раз вздохнул герцог. «Нет там никакой турбины. Так колесо для вида крутится. А на самом деле, черт его знает, как он получается. Хочешь, расскажу, как оно все было?» «Конечно!» — кивнула я. «Ну, правда же, интересно!» И герцог Буркингемский рассказал свою историю. Родился он в простой рабоче-крестьянской семье. Родственников за рубежом не имел, не привлекался, не состоял. В армии отслужил, демобилизовался, на завод учеником токаря устроился. Руки-то у него из нужного места росли. Быстро разряд получил, да сам за станок встал. Хорошая жизнь была. Работал, по вечерам на танцы ходил, с девушками знакомился. Там и Маришку свою встретил. Все серьезно у них было. Ходили по парку, за руки держались. Он даже с родителями Маришки познакомился. Тогда-то все и случилось. Возвращался герцог Буркингемский, которого тогда звали просто Женек, возвращался домой от Маришкиных родителей. Не поздно еще было. Светло совсем. Решил дорогу сократить, через железнодорожные пути пробежать. Люди там часто ходили. Хотя пешеходных мостков не было. Приходилось на насыпь лазить. И до дома уже рукой подать было, как услышал, как за спиной поезд загудел. Тревожно так. Сам не понял, зачем оглянулся. Видит, а на насыпи шевелится кто-то живой. Ну и рванул назад. Уже когда подбегал, увидел, что бабка-соседка прямо на путях упала, барахтается и никак встать не может. А поезд-то все ближе и ближе, и видно, как в вечерних сумерках искры летят от колес. Тормозит, значит. Да только сразу понятно было, не успеет. Кинулся Женек к бабке на помощь. В последнюю секунду успел с пути ее столкнуть, а сам отойти уже не успел. Помнит только потом, как причитала бабка рядом, что-то про жизнь другую говорила. И пришел он в себя в этом самом месте, в другом мире. На месте города деревенька раньше была. Куша называлась, небольшая, дворов 15. Мужики деревенские все ему и обсказали. Мол, так и так попал ты, друг горемычный, в другой мир. Вашего брата-попаданца сюда регулярно выкидывает. Кто-то здесь остается, землю пашет да хлеб растит. Кто-то в город отправляется за лучшей долей. Ну, и Женек тоже в город подался. Деревенской жизни он еще с молодости наелся. А в городе его золотые руки востребованы оказались. Да так он развернулся, что очень быстро в гору пошел. Сам король его заметил, к себе приблизил, да титул герцогский пожаловал. Буркингемским Женек сам назвался. Очень уж его рассмешило предложение короля. Суть да дело, время шло. Прижился герцог Буркингемский в столице. На младшей дочери короля женился. Хорошая девочка была, кроткая. Трех девок ему родила. Да только богатство нежданное в голову ударило. Запил, загулял женек, которого теперь его светлостью звали. Да в ноги кланялись. Безобразничал так, что через 12 лет не выдержал его величества, да и из столицы зятя своего прогнал. Мол, иди с глаз долой, чтоб я тебя, негодяя такого, больше никогда не видел. Герцог Буркингемский и пошел. Денег у него много было, не бедствовал. Выкупил земли, где попаданцы в этот мир приходят. Рассудил, что надо попаданцам всех миров объединяться и свое государство строить. Самое передовое, на инженерной мысли будущего основанное. А как приехал, оказалось, что большая часть попаданцев из еще более отсталых миров приходит. Иногда из таких, где развитие по другому пути пошло. Вот как Алмаз. Умный мужик был, но маг. Ничего в электричестве не смыслил. С мечтой о развитом государстве будущего пришлось проститься. Но герцог особенно не горевал. Не умел он долго горестям предаваться. Тут же глину замесил, кирпичи наделал, дом построил. И как только поселился в новом доме, стал странное замечать. По первости повадился кто-то к нему в дом тайком приходить, да цветы на стенах малевать. Вроде как расти они начинают. Все стены вандалы разрисовали. Уж он их караулил, да так никого и не поймал. Потом странностей все больше становилось. Вспомнил однажды герцог Буркингемский, какой у родителей погреб крепкий был. Посетовал, что местные-то такие погреба не строят. И то, где им бетонное перекрытие-то взять? А утром проснулся, глядь, в доме погреб образовался сам собой. Да к тому же точно такой, как у родителей, один в один. Даже на старой лесенке новая ступенька была, которую он самолично в последние выходные в старом мире прилаживал. Чем больше росли нарисованные цветы, тем послушнее становился дом. Начал герцог Буркингемский комнаты пристраивать, а потом и этажи. Так и получилась мэрия, в которой чудеса для этого мира невиданные были. Электричество, столовка, лифт. Стали в деревне люди со всех окрестностей приезжать. Сначала на странности поглазеть, а как бабочки пошли, так и бабочек половить. Дома стали строить. Сначала деревянные, а потом каменные. Так город и появился. А в честь деревеньки, которая изначально здесь была, его Большим Кушем и назвали. И решил герцог Буркингемский бороться со средневековой отсталостью, угнетением крестьян, рабочих и женщин в Ордоне. Устроил в городе порядки точно такие же, как в нашем мире были, провозгласив всеобщее равенство и братство. Тогда-то и появились в городке ушлые элементы, которых герцог Буркингемский сначала принял за тех, кто разделяет его взгляды на жизнь. Очень уж сладко они ему в уши пели. Оглянуться не успел, как в Большом Куше пышным цветом расцвели питейные заведения, казино и публичные дома. Раз все могут делать то, что хочешь, то почему бы не играть и развлекаться, если хочется? К тому же он сам. В этом месте герцог Буркингемский тяжело вздыхал, влился в коллектив. Бабочки в Большом Куше были не простые, а голубые. Денег приносили столько, что можно было ни о чем не заботиться. Тут еще возраст внезапно наступил пенсионный. Первому мэру города исполнилось 55. Тут уж сам Бог велел забыть про работу и наслаждаться жизнью. Появление армии Его Величества оказалось неприятным сюрпризом. Герцог Буркингемский рванул в столицу, чтобы решить с королем все вопросы по-свойски. Но Витер III был непреклонен. называл Большой Куш поганым местом и грозился стереть с лица земли все развеселое братство, а самого герцога казнить, несмотря на родственные связи, если тот ничего не исправит. Вернулся герцог в город с твердым намерением покончить с веселой жизнью. Только решил разочек погулять, на прощание, так сказать. И увлекся, даже не помнит, что перед смертью говорил. Пьян был, в стельку. «Я ведь...» — вздохнул голос, закончив рассказ. «Себя не оправдываю, виноват. Вон электричество даже не везде провел. Только в столовке и в покоях своих. Как с братвой связался, так забросил весь научно-технический прогресс. Как казнили меня, так и цветы все завяли, и бабочки сгинули. Мэрия перестала мне подчиняться. И сам я уже много веков болтаюсь тут, неприкаянный». Не зря говорят, что русские женщины жалостливые, и вроде бы нечего было жалеть герцога, а у меня все равно сердце защемило. Не по злобе ведь делов натворил, а по глупости. «Ваша светлость, а не вы ли случайно кухню мне сделали?» — догадалась я. «Я!» — гордо заявил голос. «Видела, небось, в комнате твоей флют расти начал, и силы ко мне стали возвращаться. Вот я и решил, что негоже бабе без кухни жить. Я вот завтра тебе еще детскую сделаю. Сегодня-то уже все». «Вот уж не надо!» — хмыкнула я. «Обойдусь без детской. Вы лучше скажите, можете ли вы в городе мост построить? А то, знаете ли, мне помирать не хочется, а ваши последователи всю казну разворовали. А мне, королевским ревизорам, надо действующие объекты социальной инфраструктуры предъявить. Мост через реку, городской квартал за рекой». «Нет, в городе я не могу, только в мэрии. Да и то, флют маленький больно, намного его не хватит. А вот кафе ваше...» Голос повеселел. «Могу устроить». «Откуда вы знаете про кафе?» Нахмурила я брови. «Вы нас подслушивали?» Герцог фыркнул. «Подслушивал? А что, не имею права? Мой город, где хочу, там и летаю. Куда хочу, туда заглядываю». И я задумалась. А что, если вместо меня город будет представлять сам герцог Буркингемский? Это же как-то честнее будет. К тому же можно будет безостенчиво эксплуатировать способности призрака, создавать все, что угодно в мэрии. Надо с Харашем посоветоваться. Если уж герцог смог электричество провести, то и на бумаге должен суметь подпись поставить. Только как объяснить Харашу, что это не бред, а на самом деле сам герцог? «Ваша светлость», — позвала я его, — «скажите, а кроме меня вы с кем-нибудь можете разговаривать?» Но призрак, как обычно, исчез в самое неподходящее время. Хараш выслушал меня внимательно, но не поверил. «Сью, прости, но я не верю, что призрак существует». Покачал головой Хараш. «Я впервые слышу, что в Большом Куше были хотя бы какие-нибудь бабочки. Здесь даже белых отродясь не было, тем более голубых. Об этом бы точно не забыли, и город бы разрушать не стали. Флюты, Сью, это такая редкость и удача, что все места их произрастания наперечет известны». «Ну, Хараш, посмотри!» Подбежала я к двери и показала замок. «Еще утром замков не было, а теперь есть. И их сделал герцог Буркингемский, потому что я его попросила». Хараш вздохнул, задумался и выдал. «Я, честно говоря, не помню, но мне кажется, замки здесь были всегда. К как-то не нужно было. Не принято в мэрии Большого Куша двери закрывать. У меня в архиве электричество появилось. А не было? Нахмурился Хараш. Ты уверена? Может, было? Про кухню я говорить не стала. Даже тетка Лауша не помнит, что ее не было. «Ты что мне, не веришь?» Вместо этого возмутилась я. «Верю!» — кивнул Хараш. «Ну, Сью, это неразумно. Ты же понимаешь, умерший герцог не может владеть имуществом». Хараш был прав. Мне пришлось отступить. Мы подписали учредительные документы, подали их в регистрационную палату и стали ждать. Через 2 дня наше предприятие было зарегистрировано. Мы были так рады, и никто из нас даже не заметил, что одна из подписей в конце учредительного договора принадлежала герцогу Буркингемскому.